Эпилог. Большую часть времени полюдья Ольга провела в древлянской земле. Сама проехала по всем пределам, сама приказывала, где установить крепостцы погосты, где баню себе поставить, где гать через болото проложить, а где и просто ловлей зверя себя развлекала. Однако с местными жителями княгиня держалась столь сурово и неласково, столько дани взяла с них, что древляне зачастили к Свинельду, с которым столько лет ладили. Теперь же просили слезно защитить их от погубительницы. Свинельд отмалчивался. Понимал, что после резни под Искоростенем Ольгу не переупрямишь. И он лишь наблюдал, как она забирала старейшин в полон, заменяя на своих ставленников, когда вереницы пленных под охраной отправляли на рынки рабов, когда ее люди выгребали из закромов последнее, отправляя в Киев и в Выжгород. Совсем опустела после этого полюдья древлянская земля. Ольга отметила, что Свинельд не одобряет ее действий, и потеплевшие было одно время отношения варяга и княгини опять стали холодными, едва словом, когда обменяются. Кто и подумать теперь мог, что эти двое некогда сладко целовались под дубом в становище русичей. Когда полюдный обоз Ольги миновал древлянскую землю и вступил в край подвластных дреговичей, Свинельд хотел было остаться у древлян, но Ольга не позволила. С собой позвала, настаивала, чтобы при ней был. На исходе зимы полюдный поезд прибыл в Смоленск на Днепре. Сюда же съехались и многие удельные князья, дабы встретиться с правительницей и принести ей присягу. В том, что Ольга удержала в своих женских руках власть, никто из них не сомневался. Однако не забывали, что она все же баба, вот и подумывали, что неплохо бы ей мужа заиметь. А им достойного князя. Эта мысль многих не оставляла, поэтому к Свинельду опять стали приглядываться и шептаться по углам, отчего княгиня посадника древлянского не отпускает, по что держит подле себя, да на все сходки с ним является. Даже пошла весть. После возвращения полюдья в стольный Киев Ольга объявит своим мужем выскочку варяга. Однако княгиня скоро поняла, что ее подданные решили. И чтобы прекратить подобные речи, сама выгнала Свинельда, была груба с ним и непочтительна. Ну а он, как отбыл беспрекословно, заволновалась. Вызвала к себе Асмунда и стала выспрашивать, что сам Свинельд говорит, куда поедет. Асмунд ответил: Малфреду он хочет разыскать. Ольге вдруг так сдавило горло, что и слова молвить в первый миг не могла. Наконец совладала с собой, рассмеялась. Да по что она ему? Ведь сам же всем сообщил, что брак их в прошлом, что не жена ему более чародейка моя. Асмунд пожимал плечами. Ты спросила, я ответил. И горестно так Ольге сделалось. Ей земли кривичей надо было объехать, потом северянский край посетить. Дел не в проворот, а она только и думала, что опять ее Свинельд воспылал чувствами к ведьме древлянской. А ведь известно, где та ныне обитает. В Любич подалась. Ольга это знала, так как сама отдавала приказание отвезти туда к Малфреде свою воспитанницу Малушу. Но все же Ольга была сильна и взяла себя в руки. Никуда-то от нее соколик ее Свинельд не денется, он власть любит. А то, что к Малфреде вдруг его потянуло, так упустил уже ведьму посадник, с другим она живет. Ольге уже донесли о том. Некогда Олег Вещий с боем брал Любич. Потомки тех, кто отбивал решительного князя-варяга, теперь говорили о том без особой обиды. Ибо, взяв и разорив Любич, Олег потом сам же его и отстроил. Теперь мощные городни и частоколы высились на крутой возвышенности Градского Кремля, а вокруг раскинулись подолы, где шла бойкая торговля, отходили от причалов как новые ладьи-насады, так и обычные лодки рыбаков. Когда Свинельд в одежде простого воина сошел с корабля на местную пристань, в кои-то веки не стал рядиться щеголем, осмотрелся как наемник. Ему до детинца не пришлось пройти в своих поисках. Первый же кожемяка, какого спросил, отозвался охотно. «Малфреда, это не жена ли знахаря Малка?» Свинельд медленно кивнул. «Итак, они уже женаты. И волхва Малкиню тут называют знахарем Малком. Хотя чем ему еще тут заниматься, ведуну?» Оказалось, что Малкиня не только знахарством промышлял, ибо когда Свенельд прошел по берегу к дальней роще на холме, то увидел старого знакомого у небольшого речного причала. Тот возился у перевернутой лодки, разогревал на костре котелок со смолой, чтобы подправить рассохшиеся за зиму борта. Подкладывал дрова, помешивал. Сам был одет, как простолюдин, в длинной сермяжной рубахе и лаптях. Но рубаха была чистая, красиво украшенная вышивкой на предплечьях. Гладкие длинные волосы аккуратно обхвачены ремешком, дабы не мешали во время работы. Бывший волхв не сразу заметил приближение гостя, но потом резко обернулся, заслоняясь рукой от солнца. Солнце сейчас было везде. Разливалось сиянием в воздухе, отливало на полоскавшихся на ветерке ветвях речной вербы, уже покрытых первым пушком зелени. Ярко блистало на воде, отражаясь на песчаном светлом склоне, по которому сходил к реке этот воин в кожаной куртке с богатым поясом и развиваемыми длинными волосами. В сиянии весны он показался Малку темным, неприветливым, но в тот же миг он уловил мысль прибывшего, тот был рад встрече, подходил, улыбаясь. «Светлого дня тебе, Свенельд-посадник!» шагнул вперед Малкиня, вытирая о рубаху руку и приветливо протягивая для рукопожатия. Да, он мог теперь так запросто здороваться с важным воеводой. Пережитое сблизило их, сделав равными. Поэтому Свенельд и пожал протянутую руку бывшего советника древлянского князя. «И тебе здравия, Малкиня! Знахарь Малк, как тебя тут называют! Отчего же в стороне от людей поселились? Знахари обычно так и селятся, чтобы сподручнее было выискивать травы и коренья. Да и Малфрида так захотела. Она у меня ведь непростая баба, она... Ей лучше в стороне от людей держаться. Да и я сам в толчее теряюсь, голова устает от кружащих мыслей и голосов». Он держался уверенно, улыбался и выглядел счастливым. Прищурился на Свенельда хитро, потом сказал: «Ну, идем, покажу ее. Однако учти, она хочет забыть прошлое, хочет стать такой, как все, и я в том намерен ей помочь». «Я тоже этого некогда желал, Малк. Не вышло». «Знать не судьба», — усмехнулся тот спокойно, «не сложилось у вас. А у тебя с ней сладится?» Малк не ответил. Сделал знак посаднику следовать за собой. Только когда стали подниматься на крутой берег с растущими наверху соснами, все же пояснил: «У всякого своя доля, Свенельд. Каков ты, такова и судьба твоя. У тебя же иной удел. Тебя власть и перемены манят. А нам? Нам жить, детей растить». В пронзенном потоками света сосновом лесу пахло нагретой хвоей и молодой зеленью разросшихся кустов дикой малины. Мощные стволы покачивали где-то в вышине пушистыми кронами. Сухая тропинка скоро вывела их к добротному строению на поляне. Двор окружали обычные плетни с горшками на кольях, красивыми горшками расписными. Также красиво были расписаны и наличники маленьких окошек, резные подпоры крыльца. Там на деревянной ступеньке Свенельд увидел свою дочь Малушу. Она была в безрукавке заячьего меха, в светлой рубахе, темные волосы перевязаны вокруг лба узорной тесьмой. Похоже, она узнала Свенельда, так как ее темные бровки на миг приподнялись удивленно, а в зеленых покошачьих глазах, ну совсем как у Свенельда, промелькнуло любопытство. Потом девочка так и кинулась к приближавшемуся Малку. «Батюшка, мама краски развела, а мне помалевать не дает». Она подбежала, подпрыгивая, как котенок, обхватила колени ведуна, смотрела на него снизу вверх. «Скажи ей, у меня тоже получится». Свенельд ее совсем не интересовал. Тут из избы вышла сама Малфрида. Свенельд замер, глядя на нее. До того же красивой показалась. А ведь не в парче и уборах сверкающих, как у него, хаживала. Стоит себе этакая краля, вышитая по подолу зигзагами темной паневе. На плечах тоже заячья безрукавка. Беленую рубаху на груди украшают простые бусы из засушенных ягод рябины. А ведь все равно госпожой смотрится. Статная, горделивая. Голова независимо вскинута на высокой шее. Даром, что растрепана. Коса хоть и уложена короной на затылке, но непокорные завитки выбиваются, не спадают волнистыми прядями сзади на шею, обрамляют кудряшками лоб. А как улыбнулась гостю, так и повеяло ее дивным чародейским очарованием. Свенельд сам не заметил, как тоже заулыбался в ответ. В руках Малфреда был горшочек, в котором она размешивала краску. Пальцы испачканы синим, да и на щеке полоса от краски. Но вон же смеется. Потом позвала кого-то из избы. «Габка, принеси воды и полотенца. Мне дорогого гостя встретить приветить надо». Коренастая девка-прислужница так и кинулась выполнять приказание. Потом Малфреда расцеловала Свенельда в обе щеки. «Не заревнуешь?» — хитро подмигнул варяг Малку. «Тут так принято», — отозвался тот, тоже улыбаясь. «Да и знаю уже, кто ей люб». И так они с женой переглянулись, весело и ласково, что Свенельд только и мог что вздохнуть. Потом обнял их обоих и прошел в дом. Маленький Добрыня спал в колыбели в углу, а как проснулся, заревел в голос. Малк сам взял его на руки, кормил молоком из рожка. Малфреда же беспечно болтала. Малуша залезла к ней на колени, Малфреда тискала ее, прижимала ласково. Свенельду показалось, что она к их дочери более внимательна и ласкова, чем к Добрыне. А тот на мать мало похож, крепенький такой, голубоглазый. В руках Малка он вел себя преспокойно, поглядывал на него снизу вверх, улыбнулся, отчего на щеках появились обаятельные ямочки, и залопотал, загукал что-то бессмысленное. «Из-за этого глуздыря я чуть жизнь не положил», будто с удивлением думал Свенельд. «Но дитя и дитя, таких немало в русских избах». Сама изба оказалась богатой. Половицы из сосны покрыты полосатыми дорожками, таким же тканым полосатым сукном занавешены палати в углу, да выход в сени. На полках вдоль стен глиняная и деревянная утварь. Свенельд отметил, что бревенчатая кладка избы еще не потемнела от копоти, даже у продыха в кровле лишь немного сажи осела. «Давно тут отстроились? Кто помогал? Кажется, у тебя тут родня, Малк. Однако они сообщили, что эту избу для них возвели по наказу княгини. Как привезли от нее им малушу, тогда и отстроились. То Ольга наказала, чтобы в холле и тепле жила ее воспитанница, чтобы нужды не знала, да и самих молодоженов так милостью отделить хотела. По наказу Ольги им и рабыню купили на рынке, Габку эту расторопную. Она в основном и суетилась на хозяйстве. Выставляла на стол квашеную капусту, хлеб, резала копченую вепрятину, подала и казанок с только приготовленной ароматной солянкой. А наливки вынесла лично Малфреда. Похвалялась, что сама их настаивает. Вкусные были, ягодные, хмельные. Свенельд от них совсем расслабился, развеселился. Так и просидели до вечера за разговорами. Малуша стала задевать Свенельда, играть хотела. И он, увидь кто, не поверил бы, подкидывал ее на коленях, щекотал, чмокал в макушку. Малк озадаченно переглянулся с женой, слегка нахмурился, но тут же отвлекся, когда у него на руках захныкал Добрыня. Малфреда на капризничавшего сына даже бровью не повела, зато Габка подскочила. Подсела менять пеленки, потом укачивала его на лавке за занавеской, напевала колыбельную. Под этот монотонный напев и малуша стала подремывать, уложив темноволосую головку на колени матери. Малфреда гладила ее по волосам, рассказывала. «Я Малка отыскала, когда он тут уже знахарничать начал. Он ведь ведун, любую траву знает, любой настой умеет изготовить. Вот к нему люди и потянулись с подношениями. Живем, не бедствуем. Ну и я когда помогаю». При этом в ее темных глазах вдруг сверкнуло желтоватое пламя. Свенельд понял, от чародейства своего ведьма не отказывается, но теперь оно на добро направлено. И все же при мысли, что она осталась такой же, как была, Свенельду от чего-то сделалось легче. Значит, она все та же, что и волновала его, и отпугивала. Но она одна такая. Чтобы догадливый Малк не понял его помыслы, Свенельд быстро заговорил. «Люди по-прежнему о тебе при Ольге вспоминают. Она ведь в полюдье еще, вот и идет весть, что ты по-прежнему ее советчица и помощница, якобы в стороне держишься, но если что, сразу рядом возникаешь, помогаешь, где ворожбой, а где и чарами. А Ольга те вести не опровергает, так от людей к ней только больше уважения выходит. Но, думаю, пожелаешь вернуться, она с радостью опять сделает тебя своей чародейкой». Малфреда рассмеялась. Подобное ей нравилось, однако потом так решительно замотала головой, что коса ее совсем растрепалась, упала на плечи пышной массой, волнистые пряди будто зашевелились. Малку уже не понравилось предложение варяга, он помрачнел. Свенельд это отметил и будто виноватым себя ощутил. Да и уходить ему уже было пора. На дворе смеркалось, он погостил положенное время, надо было теперь оставить этих двоих. Убедился, как они счастливы, понял, что ничего ему тут больше не обломится, пора было идти заниматься своим делом. Он ведь один из сильнейших воевод на Руси. Ему иные заботы предстоят. Когда прощался, Малфрида вызвалась проводить, Малк не стал перечить, да и пришли к нему люди, звали поглядеть Хворова. «Они все больше в потемках приходят», — пояснила Малфрида, неспешно ступая подле посадника между высокими соснами. Когда впереди сверкнула река, и они остановились, добавила с легкой грустью. «Вроде как и уважают нас, но побаиваются. Люди всегда такие. Боятся всего, что не по их разумению». Свенельд вдруг повернулся к ней, взял за руки. «Разве уживешься ты тут, Малфрида? Это тебе сейчас все любо, все интересно, все забавляет. Вон горшки и окошки расписываешь, находя себе занятия. А что потом будет? Ты ведь сильная. Ты проявить себя захочешь. Твое место не среди простых смертных». Она резко вырвала свои руки. «А где мое место, Свенельд?» «Я и с нежитью пыталась жить, и среди людей. Теперь вот здесь живу, и с людьми, и с духами. Ты вон и не заметил, что нам Боровик дорогу перешел, а я его приветила кивком. Я тут со всеми. И кажется мне, что всегда так желала. Радостно мне, что и человек я, и нежить». «Долго ли так протянешь? Женой быть — это одно, а ведьмой — другое. Ты все время будешь на меже, все время будешь мучиться выбором». Она медленно глубоко вздохнула. «Жизнь как река, Свенельд, изменчивая и непредсказуемая. Всегда интересно узнать, что ожидает за поворотом. Пока же я нашла свою заводь, вот тут и передохну. Я счастлива сейчас. Такой и оставь меня. А я сама разберусь, что и как». Они помолчали в темноте. Где-то на реке плеснула рыба. Воздух был прохладен, но Свенельду казалось, что от Малфреды веет жаром, и подумалось, какую женщину он потерял. Но Свенельд был достаточно благороден, чтобы заставить себя порадоваться за нее и за Малка. Сказал, что желает им счастья, обещался помогать, ведь дочь его как-никак они растить будут. «Опомнился», — усмехнулась про себя Малфреда. «Пусть теперь идет к своей Ольге. Вот кто ему пара». И не было в ее душе ни тени сожаления, когда в последний раз помахала Свенельду рукой. Вы прослушали третью книгу цикла «Ведьма» Симоны Вилар «Ведьма-княгини». Для вас читала Наталья Беляева. Продолжение следует.